Блейк Пирс. Когда она ушла? Загадки Райли Пейдж. Книга первая. Пролог. Реба очнулась от нового приступа боли. Она рванулась, но веревки, которые привязывали ее в области живота к вертикальной трубе, торчащей прямо из центра пола небольшой комнаты и уходящей в потолок, не дали ей пошевелиться. Ее запястья были связаны спереди, как и лодыжки. Она поняла, что задремала, и ее тут же обуял страх. Теперь она точно знала, что он собирается ее убить. Постепенно, нанося одну рану за другой. Ему не нужна ее смерть, как и секс. Боль, вот чего он хочет. «Я должна оставаться в сознании», — думала она. «Я должна отсюда выбраться. Если засну, я умру». Несмотря на то, что в комнате было жарко, по ее обнаженному телу пробежал холодок. Изогнувшись, ей удалось увидеть собственные ноги, босиком стоящие на деревянном полу. Вокруг все было заляпано застывшей кровью, верный признак того, что она не первая, кого здесь привязывали. Ее паника усилилась. Он куда-то ушел. Единственная дверь в комнате была наглухо заперта. Но он вернется, он всегда возвращался. А потом он будет делать все, чтобы заставить ее кричать от боли. Окна были заколочены, так что она не понимала, день сейчас или ночь. И единственным источником освещения была слепящая голая лампочка, свисающая с потолка. Где бы ни находилось это место, ее криков, видимо, никто не услышит. Комната в прошлом, очевидно, была спальней девочки. Она была окрашена в нелепый розовый цвет. Всюду были завитушки и сказочные мотивы. Кто-то, судя по всему, похититель, уже давно обитал здесь. Стулья, кресла и журнальные столики были сломаны, а их обломки валялись по всей комнате. Пол был усыпан туловищами и конечностями расчлененных кукол. Маленькие парики, кукольные, предположила Реба, были прибиты к стене наподобие скальпов. Многие из них затейливо заплетены, и все ненатуральных, игрушечных цветов. Расколоченный розовый туалетный столик стоял рядом со стеной. Висящее на нем зеркало в форме сердца разбито на маленькие кусочки. Единственной целой вещью во всей комнате была узкая односпальная кровать с рваным розовым балдахином. Здесь, очевидно, отдыхал преступник. Он смотрел на нее своими маленькими, блестящими темными глазами сквозь черную лыжную маску. Сначала то, что он всегда в маске, приободряло ее. Если он не хочет, чтобы она видела его лицо, разве это не значит, что он не планирует ее убить, что он может ее отпустить? Но вскоре до нее дошло, что маска служит другой цели. Девушка поняла, что ткань скрывает полные щеки и покатый лоб, неприятные и некрасивые черты лица. Несмотря на всю его силу, мужчина был ниже ее и поэтому, похоже, чувствовал себя некомфортно. Она решила, что он носит маску, чтобы казаться более устрашающим. Она уже оставила попытки отговорить его мучить ее. Поначалу ей казалось, что у нее все получится, ведь она, в конце концов, привлекательна. Или, по крайней мере, была, подумала она с грустью. На ее покрытом синяками лице смешались слезы и пот, а на своих длинных светлых волосах она чувствовала запекшуюся кровь. Глаза болели. Он заставил ее надеть контактные линзы, и они затрудняли ей зрение. «Бог знает, как я сейчас выгляжу!» Она опустила голову. «Умри сейчас!» — попросила она саму себя. Это должно быть просто. Она была уверена, что многие здесь умирали и раньше. Но она не могла. От одной только мысли об этом у нее бешено заколотилось сердце, участилось дыхание, и веревка впилась в кожу. Постепенно, с осознанием того, что она стоит перед лицом неминуемой гибели, в ней возникло новое чувство. На этот раз это была не паника, не страх, не отчаяние. Это было что-то другое. Что это за чувство? Тут она поняла. Это ярость. Не против ее похитителя. Она уже давно исчерпала свой запас ярости к нему. «Я злюсь на себя», — подумала она. «Я делаю так, как он хочет. Когда я кричу, рыдаю, умоляю его, я выполняю его волю». Каждый раз, глотая холодный пресный бульон, которым он кормил ее через трубочку, она делала так, как он хочет. Каждый раз, пытаясь вызвать у него жалость слезными рассказами о том, что она мать двоих детей, которые в ней нуждаются, она доставляла ему бесконечное удовольствие. Теперь в голове прояснилось, и она, наконец, перестала извиваться, пытаясь высвободиться. Может быть, стоит попробовать по-другому? Она уже несколько дней пыталась справиться с веревкой, но, возможно, она все делала не так. Это как с теми бамбуковыми игрушками, китайскими ловушками для пальцев. Когда ты суешь пальцы в трубку с двух сторон, и чем усерднее пытаешься их вытащить, тем больше они застревают. Надо полностью расслабиться. Может быть, тогда у нее что-то получится. Мускул за мускулом она расслабила все тело, ощущая каждую рану, каждый синяк в тех местах, где веревка касалась ее плоти. Постепенно она обнаружила места, где веревка натягивалась сильнее. Теперь она знала, что делать. В ее правую щиколотку веревка впивалась чуть меньше, чем в других местах. Но дергать она не будет. Нет, она должна действовать аккуратно. Она зашевелила ногой. Сначала легонько, потом чуть сильнее, по мере того, как ослабевала веревка. Наконец, к собственной радости и удивлению, у нее получилось ослабить веревку настолько, что она смогла вытащить из нее всю правую ногу. Она тут же ощупала ею пол. Меньше чем в полуметре от нее, среди груды кукольных частей, валялся его охотничий нож. Он всегда смеялся, оставляя его там, так мучительно близко. Его лезвие, покрытое кровью, дразняще поблескивало. Она махнула свободной ногой по направлению к ножу. Нога пролетела слишком высоко над ним, мимо цели. Она снова расслабилась. Соскользнув ниже по столбу на несколько сантиметров, она снова вытянула ногу до тех пор, пока не дотянулась ею до ножа. Она зажала грязное лезвие между пальцев ног, подтянула его по полу и осторожно подняла, пока его рукоятка не оказалась в ее ладони. Она крепко сжала ее онемевшими пальцами, развернула нож и стала медленно пилить веревку, стягивающую ее запястье. Казалось, что время остановилось. Она не могла дышать и лишь молилась, что не уронит нож, пока он не войдет. Наконец, веревка с треском порвалась. Невероятно! Теперь ее руки свободны. С громко бьющимся сердцем она разрезала веревку на талии. Свободна! Она с трудом могла в это поверить. Поначалу она могла лишь, скрючившись, сидеть на полу, ощущая покалывание в конечностях, пока восстанавливалось кровообращение. Она коснулась линз на глазах, с трудом сопротивляясь желанию тут же сорвать их. Вместо этого она осторожно подвинула их к краям глаз, схватила двумя пальцами и вытащила. Глаза ужасно болели, и без линз она почувствовала огромное облегчение. От цвета двух лежащих у нее на ладони пластиковых дисков ей стало плохо, они были неестественно голубого цвета. Она их выбросила. Задыхаясь от волнения, Реба поднялась на ноги и заковыляла к двери. Она взялась за ручку, но не повернула ее. Что если он там? У нее нет выбора. Реба повернула ручку двери, и та бесшумно распахнулась. Ей открылся длинный пустой коридор. Свет шел лишь из арочного прохода справа. Она стала красться по коридору в его направлении. Абсолютно голая, с босыми ногами, стараясь не издавать ни звука, и обнаружила, что арка ведет в слабо освещенную комнату. Она остановилась и заглянула туда. Это была обычная столовая, со столом и стульями, которая выглядела совершенно нормально, как будто скоро в нее должна была вернуться на ужин семья. На окнах висели старые кружевные занавески. В горле у нее снова поднялась волна страха. Кажущаяся обычность этого места пугала больше, чем ее подземная тюрьма. Сквозь занавески она увидела, что на улице темно. Это ее приободрило. В темноте ей будет легче ускользнуть. Она вернулась в коридор. Он упирался в дверь. Дверь, которая просто не могла вести куда-то в иное место, кроме улицы. Хромая, она подошла к ней и сжала медную щеколду. Дверь тяжело повернулась в ее сторону, открывая перед ней ночь. Перед ней во двор вело маленькое крыльцо. Ночное небо было безлунным, на нем мерцали звезды. Никакого иного источника света вокруг не было видно, как и ни намека на другие дома. Она с опаской вышла на крыльцо и спустилась во двор, ступив на сухую землю без травы. Ее легкие наполнились свежим, холодным, доставляющим наслаждение воздухом. Смесь тревоги и ликования, радость свободы вскружили ей голову. Реба сделала первый шаг, собираясь бежать, когда вдруг почувствовала на своей талии чью-то сильную руку. За этим последовал знакомый мерзкий смех. Последнее, что она почувствовала, это тяжелый предмет, возможно, металлический, который опустился на ее голову, после чего мир вокруг закружился и погрузился в черноту. Глава первая. «Хорошо, хоть запах еще не появился», — подумал специальный агент Билл Джеффрис. Все еще склонившись над телом, он все же чувствовал его зарождение. Запах смешивался со свежим запахом ели и тумана, идущего от воды. Это был запах, к которому он давно уже должен был бы привыкнуть, но ему до сих пор не удавалось. Обнаженное женское тело было аккуратно усажено на огромный камень на краю ручья. Девушка сидела, опершись спиной на другой валун. Ноги ее были выпрямлены и расставлены, руки свисали вдоль тела. Странный изгиб правой руки, скорее всего, указывал на перелом. Кудрявые волосы, очевидно, были облезлым париком, не сочетающихся между собой оттенков русого. На губах помадой была нарисована улыбка. Орудие убийства все еще болталось на шее. Ее задушили розовой лентой. На скале у ног лежала искусственная красная роза. Билл осторожно попробовал поднять ее левую руку. Она не сдвинулась с места. «Все еще схвачено трупным окоченением», — сказал Билл агенту Спельберну, склонившемуся по другую сторону от тела. «Мертва не больше 24 часов». «Почему глаза открыты?» — спросил Спельберн. «Пришиты черными нитками», — ответил он, даже не взглянув. Спельберн недоверчиво на него уставился. «Проверь сам», — предложил Билл. Спельберн осмотрел глаза трупа. «О, боже!» — пробормотал он. Билл заметил, что тот не отшатнулся в отвращении. «Это хорошо. Ему приходилось работать с разными оперативными сотрудниками. Некоторые были бывалыми специалистами, как и Спельберн, у которых от этого зрелища уже вывернуло бы кишки». Билл никогда прежде не работал с ним. Спельберна вызвали на это дело из штаба Вирджинии. Это была идея Спельберна задействовать кого-то из отдела поведенческого анализа из Квантика. Так Билл и оказался здесь. Билл счел это правильным решением. Он видел, что Спельберн моложе его на несколько лет, но несмотря на это у него был вид закаленного, видавшего виды человека, что Биллу в нем очень нравилось. «Она в линзах», — констатировал Спельберн. Билл пригляделся. Это действительно было так. Билл отвел взгляд от жутких, неестественно голубых глаз жертвы. Утром у ручья было прохладно, но зрачки уже помутнели. Похоже, установить точное время смерти будет непросто. Билл был уверен лишь в том, что тело принесли сюда этой ночью и аккуратно усадили в такую позу. Он услышал голос неподалеку. «Чертовы федералы!» Билл поднял взгляд на троих местных полицейских, стоящих в паре метров от него. Теперь уже было не разобрать, о чем они перешептываются. Однако Билл понимал, что те два слова не случайно долетели до его ушей. И они находились недалеко от Ярнелла, и полицейские, конечно, не были рады появлению ФБР считая, что смогут справиться с этим делом самостоятельно. Впрочем, главный смотритель государственного парка Мосби думал иначе. Он не привык к чему-то хуже вандализма, мусора, нелегальной рыбалки и охоты, и прекрасно понимал, что ярнельским полицейским такое не осилить. Билл пролетел почти 200 километров на вертолете, чтобы оказаться здесь раньше, чем на месте преступления произведут какие-то изменения. Пилот, следуя полученным координатам, опустился на полянку на соседнем холме, где их встретили Спилберн и смотритель парка. Рейнджер провез их несколько километров по проселочной дороге, и когда они остановились, Билл сразу увидел сцену преступления. Это произошло совсем недалеко от дороги, вниз к ручью. Полицейские, которые нетерпеливо ждали в сторонке, уже осмотрели место происшествия. Билл совершенно точно знал все, о чем они думают. Они хотели сами раскрыть это дело, и пара ФБРовцев — последнее, что им хотелось бы видеть. «Простите, охламоны, но это вам не по зубам», — думал Билл. «Шериф считает, что здесь замешана сексуальная торговля», — сказал Спилберн. «Но он ошибается». «Почему ты так считаешь?» — спросил Билл. Он и сам знал ответ, но ему был интересен ход мыслей Спилберна. «Ей за 30, не молоденькая», — сказал Спилберн. «На коже растяжки. Значит, у нее как минимум один ребенок. Такими обычно не торгуют». «Ты прав», — согласился Билл. «Но почему парик?» Билл покачал головой. «Ее голова обрита», — ответил он. «Так что для какой бы цели ни предназначался парик, он не для того, чтобы изменить цвет ее волос». «Роза?» — спросил Спилберн. «Послание?» Билл изучил ее. «Роза из дешевой материи», — ответил он. «Такую можно купить в любом магазине. Мы попробуем отследить ее, но ничего не обнаружим». Спилберн посмотрел на него, по-видимому, впечатлившись. Билл сомневался, что какая-либо из их находок сильно поможет. Убийца был слишком целеустремленным, слишком методичным. Вся сцена была обставлена в одном стиле, который выдавал в нем явное психическое отклонение. Билл заметил, что местные полицейские подходят, чтобы накрыть тело. Все фотографии сделаны, тело уже можно было уносить. Билл со вздохом встал. Ноги у него затекли. Года уже начинали давать о себе знать, хотя ему было всего 40. «Ее мучили», — отметил он с грустным вздохом. «Посмотри на все эти порезы. Некоторые уже начали зарастать». Он мрачно покачал головой. «Некто обрабатывал ее несколько дней, прежде чем прикончить этой лентой». Спилберн вздохнул. «Преступника что-то взбесило», — сказал он. «Эй, когда будем уносить?» — окликнул их один из копов. Билл посмотрел в их направлении и увидел, что они уже стоят наготове. Двое из них негромко ворчали. Билл знал, что тут уже больше ничего не сделаешь, но не стал этого говорить. Ему нравилось заставлять ждать этих болванов. Он медленно обернулся и попытался все запомнить. Здесь густо рос лес из сосен и кедров, густой кустарник, безмятежно журчал ручей, мчась к ближайшей реке. В целом возникало ощущение идиллии. Даже сейчас, в середине лета, здесь не было слишком жарко, так что тело вряд ли начнет разлагаться так скоро. И все же лучше забрать его отсюда и отправить в Пуантико. Эксперты захотят осмотреть его, пока оно еще свежее. Фургон следователя уже ждал на проселочной дороге позади машин полицейских. Дорогой здесь назывались две параллельные колеи от колес, ведущие через лес. Убийца, скорее всего, приехал сюда именно по этому пути. Затем он протащил тело по узкой тропе до этой точки, усадил его и уехал. Вряд ли он здесь задерживался, хотя этот район казался удаленным. Рейнджеры постоянно патрулировали здесь, и чей-то личный автомобиль привлек бы внимание. Убийца хотел, чтобы тело нашли. Он гордился своей работой. И его действительно нашла пара туристов на лошадях ранним утром. Этот тип был очень осторожен. Он что-то притащил с собой, чтобы забросать свои следы, ведущие к ручью. скорее всего, лопату, не было ни следа чего-то, оставленного намеренно или случайно. Следы шин на дороге, скорее всего, были стерты полицейской машиной и фургоном следователя. Билл вздохнул. «Проклятие!» — подумал он. «Где Райли? Когда она так мне нужна?» Его старая партнерша и лучшая подруга была в вынужденном отпуске, восстанавливаясь после травмы, полученной на прошлом деле. Да, дело было скверное. Ей нужно было отдохнуть, а хуже всего было то, что она могла никогда не вернуться к работе. Но она действительно была нужна ему сейчас. Она была намного умнее Билла, он сам это признавал. Ему нравилось смотреть, как она думает. Он представил ее за работой над местным преступлением, как она изучает одну мельчайшую деталь за другой. Она всегда подшучивала над ним, поскольку он не замечал вопиющих улик, которые лежали прямо под его носом. Что Райли увидела бы здесь такого, чего не увидел Билл? Эта мысль поставила его в тупик, а он не любил быть в тупике. Но пока он не мог сделать больше никаких выводов об убийце. «Ладно, ребята!» — крикнул Билл копом. «Уносите тело!» Полицейские засмеялись и дали друг другу 5. «Думаешь, он сделает это снова?» — спросил Спилберн. «Я в этом уверен», — ответил Билл. «Почему?» Билл сделал глубокий вдох. «Потому что я уже видел его работу».